привет, Михаил!» Еще раз посмотрел улику. Шпатель как шпатель. Никакой зацепки на первый взгляд и даже на второй. Им не пользовался художник. В противном случае мельчайшие частички краски я бы обнаружил. То же самое и со строительным материалом. Исключен песок, цемент, различные лакокрасочные материалы. Если убийца орудовал в резиновых перчатках, я бы точно обнаружил тальк. Если хлопчатобумажные, то на деревянной ручке остались микроволокна. Даже кожу или шелк, окрашенные под цвет тела, можно определить. Есть частички глины, но это не самое главное, что я хотел тебе сообщить. Нет даже намека на человеческое присутствие, однако я почувствовал отдаленное амбре зеленого яблока. И что, убийца ел или держал яблоки перед убийством? Не торопись. Не так давно одна австрийская компания Ларик изобрела средство под названием Liquid Glove. Буквальный перевод – жидкая перчатка. Это косметическое средство защищает руки от внешних воздействий – дождя, снега, холода, пыли, ультрафиолета. В состав входит масло жожоба, лимона, витаминов и силикона. Состав словно обволакивает руки и создает на поверхности тончайшую пленку, которая отталкивает воду и в то же время пропускает воздух. Срок действия – от 6 до 12 часов. «Уж не хочешь ли ты сказать?» Хлебников не выдержал долгого предисловия, но эксперт не дал договорить. «Не хочу. Послушай дальше». Эту оригинальную идею быстро подхватили крупные строительные корпорации, и несколько фабрик выпустили Liquid Glove под разными названиями, с аналогичными составами. Средство защищает от раздражающего действия бензина, органических растворителей, красок, дизельного топлива, лаков и едких веществ. Это водянистая мазь-паста на основании анионных и неионных тинсайдов, кремниевых кислот, фосфатов и ароматизаторов. Так вот, продукт может обладать запахом или лимона, или яблока, на усмотрение производителя, наносится на руки и покрывает их защитной пленкой. Резюме. Убийца воспользовался средством Liquid Glove, но совершенно другим, неизвестным мне химическим составом. Продукт новый и произведен, скорее всего, где-нибудь в Европе. И что? Это настолько закрывает ладони, что не дает никакой дактилоскопии? Я тоже задавался таким вопросом и думаю, что перед нанесением жидких перчаток убийца покрыл подушечки пальцев клеем BF6 или ПВА. Я надеялся, что ты мне что-нибудь толковое скажешь, укажешь, так сказать, путь, по которому можно двигаться дальше. Не ворчи, а делай выводы. Такое покрытие для рук ты не приобретешь в России. Понял тебя. Скептически кивнул Хлебников. От этой информации ни тепло, ни холодно. Ладно, если что нового нароешь, звони. Сегодня Михаил раздражало все. Жена на завтрак подала не особенно горячий кофе. Во всяком случае, не такой, как он любит обычно. Левое заднее колесо машины спустило. Пришлось доставать запаску. И плюс ко всему пошел мерзкий дождь. Надеялся, что эксперты хоть чем-то порадуют, но и тут облом. Еще и младший коллега сидел в кабинете, вытянув длинные ноги и по привычке рылся в телефоне. «Я смотрю, тебе заняться совсем нечем». От неожиданности молодой подскочил, едва не выронив новомодный аппарат. «Где свидетельница? Вчера не появилась, как обещала. А что сегодня?» «Я звонил несколько раз. Трубку никто не берет. Вчера, наверное, не смогла, а сегодня до обеда опять с малышом нянчится. Давай так, Вильницкий, с малышом, без малыша, но чтобы через час она была здесь. Действуй. Ее адрес записал?» «Я же говорю, Антонина Семеновна сидит с ребенком и трубку не берет, потому что ребенок спит». «Ну ты что, глухой?» – зарычал Хлебников. «Убийство мальчика висит, а мы свидетельницу ждем второй день». Сразу после звонка Вельницкий услышал. Ну, наконец-то! Татьяна распахнула дверь и разочарованно развела руками. Я думала, это няня. Что случилось? У Валеры ёкнуло в груди от нехорошего предчувствия. Сегодня Антонина Семеновна не появилась. Я звонила несколько раз, но безуспешно. Потом собрала ребенка и поехала в университет. С малышом на руках. Какие лекции? Пришлось отменять. Девушка потерла лоб. Если она не придет завтра, меня уволят с работы. Ну, хоть бы ответила. Может, я ее чем-то огорчила или обидела. Вы вчера не все решили? Она обещала прийти в управление, чтобы составить описание преступника, но так и не появилась. У меня записано ее номер телефона, а вот адреса нет. Я дам адрес. Татьяна крутанулась на пятках и метнулась в комнату. Через минуту Вельницкий держал в руках листок, но никак не мог решиться, чтобы переступить порог. С серьезным видом он задавал разные вопросы о няне. И не про нее. Ему просто ужасно не хотелось уходить из этого дома, где пахло молочной кашей и капал на кухне кран. В голове кое-что прикинул про себя, но мысль решил отложить до лучшего времени. Как выяснил полицейский, фамилию дородной Антонины Семеновны носила говорящую – Кораблева. Татьяна нашла ее по объявлению в газете, ранее знакома с ней не была. Оказалось, что проживает дама в двух шагах от наемной работы, буквально в следующем дворе. Пенсионерка в прошлом учительница начальных классов. После развода и дележки имущества переехала в однокомнатную квартиру. Проживает одиноко, тихо, с соседями не знается, детей не имеет, а внуков тем более. Вельницкий долго и настойчиво звонил в дверь, потом начал стучать кулаками и даже пнул два раза ногой. На шум выглянула соседка и четко сообщила, что не видела Кораблеву со вчерашнего утра. В голове снова зашевелилась нехорошая мысль, и Валера решил посоветоваться с начальством. Он достал из кармана телефон и быстро доложил о сложившейся ситуации. Татьяна Симонова характеризует няню очень положительно. Говорит, что она не могла так просто испариться. Если опаздывала по какой-то причине, обязательно предупреждала заранее или звонила. Она год как на пенсии, раньше работала учительницей начальных классов, то есть дисциплинированная. Про родственников что-то узнал? Хлебников, не прерывая разговора, закрыл кабинет и направился к выходу. С мужем в разводе, детей нет. После размена квартира переехала из другого конца города в этот район. Характер надменный, поэтому подругами не обзавелась. Понятно. Без меня в квартиру не суйся. Сходи в управляющую компанию и пригласи слесаря. Ждите меня у подъезда. Диктуй адрес. Экспертов будете с собой брать? Зачем? Может, дама нет дома. Сидит у какой-нибудь подруги и водку трескает. Да не похожа она на выпивоху. Ты тоже на дурака не похож, только твои рассуждения говорят о другом. Пороки умеют ловко маскироваться. Хлебников отключился, а Вельницкий, не дожидаясь лифта, направился вниз. В голове всплыл образ покойного отца. После работы и по выходным он отправлялся в гараж к своей машине, чтобы ремонтировать, менять масло, чинить колеса и тормозную систему. В семье с пониманием относились к тому, что возвращался поздно и в подпитии. Устает отец на работе, а тут еще бесконечно ломающийся автомобиль. Однажды в квартире вырубило пробки, и мать отправила Валеру в гараж за отцом. Только широкие ворота оказались заперты. Колея поросла буйной травой, зато из соседних распахнутых дверей доносились громкие пьяные мужские голоса. Когда парень заглянул, стало ясно, что в этот мужской клуб по интересам входят те, кто проводит все свободное время, ремонтируя автомобили. Английский простенький замок слесарь вскрыл за несколько минут. Хлебников отодвинул работягу и первым вошел в квартиру. Все стало ясно с первого взгляда. Просторная прихожая оказалась просто залита и забрызгана кровью. Он убил ее в прихожей, потом перетащил тело в комнату. По коридору тянулся багровый, уже засохший след. В квартире царил абсолютный порядок. Не наблюдалось пыли на мебели, вымытая обувь у порога и чистое мусорное ведро. Хозяйка была аккуратисткой. Убийца ничего не искал и ничего не трогал. Он просто пришел ее убить. Валера со всей очевидностью вдруг понял, что в этой трагедии есть часть его вины. Кораблева видела душегуба после того, как тот вышел из квартиры Вовы Меньшикова. Пусть не разглядела толком и не могла точно ничего описать. Только он ее видел тоже. Скорее всего, выследил няню, выяснил, где та проживает, и нанес ей последний визит под видом работника газовой службы, почтальона или курьера. Криминалисты приехали быстро и без суеты по-деловому рассредоточились по квартире. Женщина потеряла жизнь, так же, как и Вова Меньшиков. Ее резали хаотично, быстро и безжалостно. В комнату тело он затащил, скорее всего, из-за того, чтобы вор с ковра поглотил фонтаны крови. Тот, кто это сотворил, забрызгался кровью с ног до головы. В таком виде на улицу убийца выйти бы не рискнул. Эксперт обратился к Хлебникову. Что-то на нем было одето поверх той одежды, в которой он вышел из квартиры. Испачканную одежду он с себя снял, положил в пакет или чемодан с инструментами. Туда же сунул влажные салфетки, которыми протер участки кожи, куда могла попасть кровь. Ни в ванную, ни на кухню не заходил, водой не пользовался. За ковер зацепилась нитка молескина синего цвета. Из такой ткани шьют спецодежду. Если ничего аналогичного не найдем в хозяйском гардеробе, значит, улику оставил убийца. Получается, в подъезд вошел сотрудник какой-то службы в спецодежде или комбинезоне, а вышел мужик в костюме или молодой человек в джинсах или спортсмен в кроссовках. Хлебников привычно потер подбородок. Как он закрыл дверь? Ну, замок на вид простой, как принято называть английский, но не примитивный, так просто уходя не захлопнешь. Скорее всего, убийца прихватил запасные ключи и закрыл дверь с обратной стороны. В его планы не входило, чтобы тело обнаружили быстро. Женщина мертва примерно 20 часов. Пакет с вещами и орудием убийства мог также выкинуть в мусорный бак, вклинился Вельницкий. Может, я гляну? Глянь, конечно, вздохнул Михаил. Только не думаю, что он еще раз наступит на те же грабли. Обыщешь помойки, проверь камеры видеонаблюдения в округе. Район тихий, спальный, но магазины-то есть, а я с соседями поговорю. Валера вернулся домой поздно. Он устал, ноги гудели, как телеграфные столбы. Мать быстро накрыла на стол. Что-то ты поздно. Ужин уже два раза разогревала. Работа. Пространно и сухо ответил Вельницкий. Мам, у меня к тебе дело. Сначала помой руки и садись за стол, потом про дело поговорим. После смерти отца она так и не вышла замуж. Какие-то к ней липли, но на взгляд Валеры все неказистые против статной красивой матери. Она долгое время работала администратором и по совместительству бухгалтером в парикмахерской, которую впоследствии переименовали в салон красоты. В 55, когда вышла на пенсию, ушла из салона, полагая, что в таких заведениях должны работать дамы молодые и красивые. Однако сохранила привычки. Это безукоризненный маникюр, стильная прическа и обязательный аромат французских духов. Вельницкая понимала, что на одну пенсию трудно прокормиться, а про духи и вовсе можно забыть. Обзвонив своих знакомых, родственников, клиентов, быстро нашла подработку, составляла бухгалтерские налоговые учеты и текущие документы для мелких предприятий и торговых точек. Она села напротив сына за столом и, подперев голову руками, наблюдала, как тот с аппетитом поглощает отбивные котлеты с тушеными овощами. «Мне нужна твоя помощь», — промычал Валера с набитым ртом. «Прожуй!» — мать подвинула стакан с водой. «Спасибо». Он проглотил еду, с жадностью выпил и сытно икнул. «Ты можешь посидеть с ребенком?» Мать удивленно вскинула брови, и парень поторопился объяснить ситуацию. Дело в том, что у одной хорошей девушки остался ребенок без присмотра. Вчера няню убили. Женщина охнула. Я знаю, что тебе не нравится, когда я приношу домой свою работу. Ну так поможешь. Всего половину дня, — конючил Валерий. Она тебе нравится? После минутного молчания спросила мать. Она очень хорошо знала своего мальчика. Ой, мам, а при чем здесь это? Я должна знать, какие отношения выстраивать. Пока просто рабочие. Ну хорошо, а ребенку сколько лет? «Не знаю», – опешил Валера. «Я не видел ни разу. Когда я приходил, малыш всегда спал». «И часто ты навещаешь молодую мать?» «Мама, не выдумывай. Я всего лишь расследую преступление. С девушкой я познакомился случайно, в рамках расследования». «Ну-ну, за просто знакомых, в рамках дела. Так не хлопочут». Мать улыбнулась. «Конечно, с малышом посижу. Правда, совсем забыла, как это делается. Какашки, какашки, пеленки, колыбельные. Надо пройти школу бабушек, а то скоро свои внуки появятся». Женщина подмигнула и улыбнулась. «Надеюсь, ждать недолго». «Ты лучше я». Валера обнял родные плечи, поцеловал теплую щеку и направился в спальню. «Я пошел спать. Завтра увезу тебя». В комнате глянул на часы. Звонить, не звонить? Вдруг уже спит. Однако Татьяна отозвалась тотчас же и, услышав голос полицейского, разочарованно охнула. «Я думала, что это Антонина Семеновна». «Добрый вечер и извините за поздний звонок». «Ничего», — вяло отозвалась девушка. «Я не сплю. Весь день пытаюсь решить вопрос с няней. Кораблева не отвечает. Нашла нескольких по объявлению, но боязно пускать в дом совершенно незнакомых людей. Все-таки ребенок, мой ребенок». «Да, да, понимаю. Именно поэтому хочу с вами поговорить. Моя мама может посидеть с малышом несколько дней, пока вы не найдете профессиональную няню, и будет это делать совершенно бесплатно». Повисла пауза, и Вельницкий засомневался, слышит ли кто-нибудь его речи на том конце? «Алло!» «Я слушаю. Вы просто волшебник. Даже не знаю, как вас благодарить». Валерии показалось, что девушка всхлипнула от избытка чувств и, понимая, что расстроит ее еще больше, выпалил. «Коровлевой больше не звоните. Ее убили вчера. Скорее всего, после того, как она вернулась от вас домой». «О, боже мой, за что?» «Сделаем так. Мы приедем раньше. Вы объясните маме, где что лежит, когда кормить, когда гулять. Я отвезу вас на работу, и по дороге вы расскажете про весь вчерашний день. Пожалуйста, вспомните каждую мелочь, незначительный инцидент, посторонних людей, которые крутились в вашем дворе». Он помолчал несколько секунд. «Это очень важно. Спокойной ночи». И, не дожидаясь, когда Татьяна ответит, отключился.